Глава 29. Что сказать еще? Все началось заново. Наши отряды активизировали свою деятельность. Возник еще один новый. Немцы наращивали репрессии. В нашей работе потребность была велика. С большой земли несколько раз прилетали Ли-2, уже настоящие транспорты со взрывчаткой и боеприпасами, медикаментами и инструкциями. Если бы меня попросили сесть и изложить на бумаге последовательно эти дни, я бы запутался. Они были похожи один на другой. Мы почти не стреляли и совсем не видели живого врага. Но все время куда-то бесконечно шли, что-то тащили, разговаривали с людьми, мало и неудобно спали, мало и плохо ели, мало и зло разговаривали, чертили схемы, записывали числа, а я вдобавок в свободное время тарахтел на машинке и работал с рацией. Правда, с последним самолетом прислали наконец-то настоящего радиста. Так что хоть от этого я был избавлен в конце концов. Не смог бы я и ответить, что же мы все-таки делаем. Но, судя по всему, немцам это не нравилось. Во всяком случае, в деревнях, селах и городках участились выселения, зачистки, облавы, расклейка приказов и заманчивых предложений. А на лес все чаще сыпались бомбы с этих бипланчиков. Все мечты свелись к желанию поспать хотя бы часа 4 подряд и поесть чего-нибудь горяченького. Сашка подарил мне швейцарские часы с компасом и календарем. Он снял их с одного убитого на дороге. Если верить этим часам, кончался июнь. Я не верил. Мне казалось, что мы уже много лет так живем, не разуваясь, но никогда не забывая почистить оружие вечером. Нас кружило по каким-то лесным орбитам, по тропкам и проселкам, и мы отчетливо ощущали, что и враг кружится теми же путями, страстно желая одного – выследить и схватить нас. Пока что это у него не получалось, но я лично привык и к мысли, что рано или поздно получится, и тогда... Мы с Сашкой сидели на берегу речушки и бросали в воду шишки, загадывая, чья раньше доплывет до поворота. Юлька стригла нас тупыми ножницами. До нас добралась до последних, а остальных они с Зинкой уже обкарнали, призвав на помощь еще двух девчонок. Вообще-то это дело было нужное. Я оброс очень здорово, а ухаживать за волосами было некогда и негде. Сашка не стригся еще дольше меня, и его прямые светлые волосы торчали жесткими лохмами. Наши пряди, его посветлее, мои потемнее, плыли вместе с шишками. Судя по всему, Сашка от стрижки ловил настоящий кайф. Мне тоже нравилось ощущать прикосновение пальцев Юльки, хотя ножницы отличались редкостной тупостью или тупизной. Не знаю, но дергали они немилосердно. «А вы злые мальчишки!» — вдруг сказала Юлька. «У вас волосы жесткие!» «Ты лучше смотри, там вшей нет?» — ворчливо спросил Сашка. «А нет, без кормицы передохли!» — сердито ответила Юлька. «Я иногда думаю, Саш, почему тебя, такого дурака, командиром назначили?» «Я тоже себе этот вопрос задаю!» — согласился Сашка самокритично. «Он неплохо справляется», — великодушно сказал я. Сашка толкнул меня локтем. Я сделал вид, что падаю в воду, и грустно сказал: «Юлька, дюша мой, поучи мне еще ножик тудым-сюдым кидать, а? И ты тоже балбес!» Юлька довольно беспощадно схватила нас за волосы и несколько раз стукнула головами. «Кинуть бы вас в воду, да вся рыба передохнет!» «Сидели бы мы с Зинкой в лагере», — сказал Сашка, потирая висок. «Не дождешься! Смирно сидеть! Я еще не достригла!» «Жень, ты чего?» Стиханович, появившийся на берегу, шел, спотыкаясь и локтем пихая пистолет-пулемет. Ощущение было такое, что его контузило взрывом. Мы даже решили, что на лагерь напали и повскакивали на ноги. Женька дошел до нас и сел на траву. Поднял лицо, белое с синевой. Губы у него прыгали. «Ты чего?» – тихо спросил Сашка. «Женька, ты чего?» «Ребята!» – Женька сглотнул. «Ребята, я сейчас рацию слышал! Ребята, фашисты Севастополь взяли!» Уткнулся в сложенные на коленях руки и плечи, обтянутые гражданской курточкой, запрыгали в беззвучном плаче. «Врешь!» – сказал Сашка. «Ты врешь! Ты врешь!» «Это правда!» – сказал я. Сашка развернулся в мою сторону, хватаясь за рукоять финки. «А ты...» «Я знаю», – коротко ответил я. «Пошли в лагерь». Последние части защитников города русской воинской славы во главе с генералом Новиковым под натиском превосходящих сил врага отошли на полуостров Херсонес и продолжают сопротивление. «Разойдись». Хокконин как-то нелепо взмахнул рукой и почти побежал к землянке. Строй продолжал стоять. Я видел, что многие плачут. Максим за моим плечом растерянно и странно безголосо спросил: «А как же? Там же могилы Корнилов, Лазарев, Нахимов, Истомин. Как же они у фашистов?» Примечание. Имеются в виду могилы адмиралов-защитников Севастополя, погибших во время первой обороны и похороненных на территории города. Величайшим позором современной Российской Федерации является то, что Севастополь передан Украине и в данный момент находится под угрозой захвата уже даже не украинцами, крымскими татарами, открыто заявляющими о своих правах на политую русской кровью территорию и о планах воссоздания разбойничьего крымского ханства. «А вот так», – зло сказал я. «Из чего злиться-то? Я же знал, что все вернется на круги своя, но я злился, страшно злился. Может, они там туалеты устроят?» «Повтори!» Максим схватил меня за грудки, его губы побелели. «Что ты сказал? Повтори!» «А чё им стесняться, если мы это позволяем? Руки убери!» Я отбросил его пальцы. Максим нацелился мне в ухо, я подбил его ногу и толчком опрокинул на траву. «Хватит!» Сашка отбросил нас в стороны. «А ну...» «Все!» – я поднял руки. «Максим, прости, я со зла!» «Да ничего, я понимаю!» – сказал он и вдруг хлюпнул носом. Мы сидели в землянке молча, снаружи. Это продолжалось уже довольно долго, и я очень хотел, чтобы нам вот именно сейчас опять дали задание – но только такое, где нужно и можно будет стрелять во врага. Наверное, примерно так же думали и остальные, потому что Юлька вдруг встала, сжала кулаки, вскинула голову. Зовет она тайно, звучит она глухо, но если ударит, то бьет напролом. Пчелою свинцовой вонзается в ухо и красным пылает в ночи петухом. И мы уже в который раз зло подхватили, отстукивая ритм кулаками по нарам. «Бей врага, где попало! Бей врага, чем попало! Много их пало, а все-таки мало! Мало их пало! Надо еще, еще, еще!» У ребят были озверелые, фанатичные лица, и я чувствовал, что и у меня такое же. Именно в таком состоянии ложатся с гранатами под танк или направляют самолет на вражескую колонну, когда в ушах колотит тараном «Еще! Еще! Еще!» И когда Юлька умолкла, я вскочил. «Слушайте! Меня слушайте!» Yeah.